Глава 3. Сигнал. Глава 3. Сигнал. Глава 3. Сигнал. Сигнал. Глава 3. Сигнал. Моя спина обливалась потом. Я бы изрядно взмок. К счастью, материал охотничьего костюма, как хорошая спортивная одежда, была на это рассчитана и отводила пот быстро и легко. В свете последних событий и грядущих перемен я перешел на легкий бег трусцой. Чутье подсказывало мне шевелиться быстрее, передвигаться по коридорам, не зная, что тебя ждет за углом, еще быстрее. Неоправданный риск и вообще слишком опасное занятие. Если вообще можно считать нахождение на космической станции, населенной отступившими от протокола агрессивными роботами, безопасным занятием. Моя легкая пробежка вывела меня сразу на двух уворов. Было не просто не попасться в их беспощадные клешни в ограниченном пространстве, но мне удалось. 14 лет службы даром не прошли. В остальное от бесконечных приказов время, конечно, меня учили решать проблемы творчески. Думать преимущественно головой, если не помогают решать задачи специальное оружие. В зависимости от стратегии и тактики. В последнюю очередь пользоваться примитивной мускульной силой. Не от того в последнюю очередь нужно пользоваться мышцами, что силы их может не хватить или ее мало. Наоборот, ее много, ровно, как и самих пресловутых мышц. А потому что интеллект отличает хорошего солдата от плохого, а чуйка мертвого от живого. Химики в этом поднаторели последние годы и создают анаболики высочайшего класса для нужд военных. Разумеется, поэтому даже у самых сухощавых задохликов, например, как у меня когда-то в далеком прошлом, буквально на глазах тела меняются и обрастают завидной мышечной массой. Вкалываемые препараты никаких побочных эффектов не преподносят, как большинство несущих вред, что используют на гражданке спортсмены и любители, вызывающие целый букет проблем, начиная от полового бессилия, кончая заморенными органами. Не хочу сказать, что нагрузки мало. Чтобы мышцы и так выросли до нужных пределов, скорее это мера предосторожности, ведь под индивидуально подобранными стероидами и анаболиками размер и сила мускулатуры принимает нужный результат в разы быстрее, чем если идти к нему естественным путем. Иначе боец просто сломается от введенных стандартов физической подготовки, тем более не у каждого заложена спортивная генетика с присущей ей силой и выносливостью. Страшные, но сообразительные увры предположили, что человек побежит от них, в крайнем случае выстрелит в одного, потом попробует выцелить другого. При любом подобном, казалось бы, логическом раскладе они все равно успеют придавить, ударить, распилить меня. Не один, так другой. К тому же, вывести с первого выстрела стальных крабоподобных туш – дело безукоризненной техники, коей я пока в отсутствии должной практики не обладаю в совершенстве. Пришлось импровизировать. Выстрелить я, конечно, успел, в ближайшего, аккурат в башенку, отвечающую за восприятие. От подскочившего второго увра с ударом клешней по моей голове уклонился и уловил направление следующей клешни с цепной пилой. Ушел от атаки в прыжке за противника, перекатился, попутно выхватил револьвер и расстрелял весь барабан, не целясь по корпусу. Поверженный увр законвульсировал всеми конечностями сразу и забрызгал весь пол угольно-черным маслом. Пока он сотрясался, лязгал и истекал маслом, я на цыпочках мягкими шажками быстро переместился к противоположной стене. В доли секунды первый ослепленный мною увар уже размахивал поочередно смертоносными конечностями, безуспешно пытаясь угадать мое местоположение в пространстве. Признаться, я и сам не знаю, где буду в следующее мгновение, но кажется, ему повезло, и он шел по траектории, близкой ко мне. Лучше не рисковать. Я вынул из-под сумка магазин и бросил его на сырой от масла пол в сторону второго издохшего увра. Повинуясь своему слуху, машина нащупала коллегу и, не сразу это сообразив, принялась методично его кромсать и бить. Первый выстрел из Василиса остановил бесчувственного слепца, а второй угомонил окончательно и чуть не угробил меня самого. Раздался хороший взрыв, и меня припечатало спиной к стене. Не успев оклематься как следует, я вскочил и рванул, что было силы, ждать скорой медицинской помощи с дальнейшей срочной госпитализацией попросту неоткуда. Едва добежав до угла, услышал выстрелы. Это мой брошенный магазин в горящем масле. Выдал прощальный салют. Кроме легкой контузии, ранений в ходе осмотра себя любимого не обнаружено. Поработал головой на славу. Хорошо, что в этот раз фортуна была на моей стороне. Какой из этого мы сделаем вывод? Не заметив для себя самого, вслух заговорил сам с собой я. Правильно, никуда торопиться больше не нужно. Вот к чему приводит спешка. Надо менять тактику. По силе и численности противник меня превосходит, поэтому было бы глупостью сражаться в лоб с каждым встречным, не имея серьезного оружия в руках. Думать надо головой лучше. Вот они, первые симптомы перелета, уже сказываются. Чуть не погиб по собственной глупости. Больше такого допускать нельзя. Мне еще тут две задачи выполнить надо. Плюс вернуться целым и невредимым на землю. Вот и еще одна задача родилась в голове. Третья. Всех негативно настроенных роботов можно и нужно отключить в рубке через этот же пульт управления. Пусть поставки лучше приостановятся еще на 3 месяца, чем кто-нибудь из живых людей, вроде меня, пострадает. Посмотрел на время. 5 часов вечера. В серверной я был пару часов назад. Время еще есть, если без приключений, то часов за 5 дойду. Сознание не теряю, самочувствие хорошее, в сон тоже не тянет, не мотает. Значит, до серьезной контузии дело не дошло, и можно двигаться дальше. Найти бы еще медикаментов на всякий пожарный, непредвиденный случай, как этот. О чашечке свежесваренного кофе я и не мечтаю, но вот от витаминки с кофеином не отказался бы точно. Мой пытливый ум, которому позавидовал бы даже опытный статист, провел меня по дюжине складских помещений в поисках подходящего терминала и любого ошивающегося поблизости с ним Рона, пока я не нашел оных. Спрятался в тени нескольких контейнеров, перевел дух и достал флягу с водой, позволил волю себе напиться. Витаминная сладко-соленая жидкость подпитала мой измученный поисками и скитаниями организм. Последние 3 часа скитаний, проведенные в поисках наиболее прямого пути, наконец вывели меня к желаемой цели. Температура значительно выросла, значит, я нахожусь поблизости от центрального энергетического ядра. По моим примерным данным, он сейчас находится примерно в 100 метров подо мной. Средняя температура сейчас как минимум 40 градусов, и ты хоть как станцию строй, все равно энергетическое ядро будет излучать тепло вокруг себя. Сквозь любые материалы. Поглотители энергии и другие новшества космостроения. Само энергетическое ядро дает избыточную мощность, даже для такой большой станции, как Космо. Однако есть станции, на которых стоит аж 4 таких ядра в качестве питающего элемента. Само ядро размером со сферу варьируется от 5 до 7 метров в диаметре. Что это такое, как они образуются и зачем нужны в природе на планете Меркурий, никто не знает. Этакие мини-солнечные батарейки, не требующие подзарядки. Сначала, когда их нашли впервые в кратерах, всячески опасались, проводили эксперименты и в конечном итоге научились пользоваться. Дошло даже до того, что ими полностью были заменены ядерные реакторы холодного синтеза, так сильно пользующимися популярностью и спросом на Земле последние 130 лет. Температура такого ядра 72,96 градусов по Цельсию. По мере удаления выделяемое тепло в виде малоизученных волн угасает. Это объясняет, почему по краям станции так холодно. На Осме тоже есть ядерный реактор, только он в неактивном режиме, стоит на всякий случай. Забыл. Компик включить, отключить, накрыть. Посидел немного, еще попил, стало легче. Я хоть и в отставке. Но все равно прошел все тесты и нормативы для допуска к полетам в космос, поэтому просто обязан соответствовать хотя бы минимальной выносливости. Не стал потакать своим слабостям, желанию развалиться и ненадолго прикорнуть. Вместо этого поднялся и решительно направился к перекатывающемуся от одних вскрытых ящиков к другому Рону. Какой продуманный попался, с корзинкой ездит на руке, как по супермаркету, набирает всякий хлам и складывает у входа. Пока я шел к нему, таясь, увидел у входа еще одного такого же. Другой Рон на моих глазах забрал две полные корзинки и куда-то попал. Да у них тут распределение труда в самом лучшем его виде. Дождался, пока грузчик скрылся, и, подкравшись к любителю шопинга, вывел из строя знакомым способом. Многократным соударением визора с остальной стенкой контейнера. Яркий эффект взаимодействия, преображающий тонкости общения между человеком и машиной, упростил мой вход в местную базу северного крыла станции. Мои ожидания и мечты многократно превзошла действительность. В наличии я нашел все, что хотел найти, и даже больше. Признаться, военного вооружения здесь, конечно, не было, что тревожило мой ум на протяжении последних 3 часов больше всего. Последние поставки всего военного закончились 5 лет назад, вместе с бесчисленными нападками на молодую, но уже тогда сильную Акриду. Не то чтобы я был отчаянным милитаристом, да ситуация располагала им быть. К тому же, несмотря на то, что я военный техник, это соответствует моему профилю в прямом и самом его чистом виде. В первую очередь я отправлюсь за медикаментами. Элементарная аптечка с самыми необходимыми препаратами и веществами, лекарственными средствами и изделиями может многократно спасти мою жизнь. Не говоря уже о элементарном способе предохранения от банального отравления просроченными консервами с деликатесами. Не располагаю я временем, чтобы страдать от пресловутой диареи, когда мне надлежит выполнить свою основную обязанность и священную миссию по спасению всего и вся, в том числе самого себя. От напасти местного глючного ЦК, центрального компьютера, возомнившего себя ИИ. Даже консервированные райские фрукты во фруктозе могут отравить. Невероятно, но сталкивался и с таким. Один раз, когда я служил в тундре, нам завезли много персиков, ананасов, абрикосов и прочего изобилия, выведенного путем агротехнического культивирования. Не знаю, что у них пошло не так, но чуть ли не полбазы было выведено из строя на 3 дня от сильнейшей формы диареи. Медикаментозное лечение не помогало. Всех мучеников, успевших вкусить сладость плодов, посадили на недельное голодание, и только тогда им стало лучше. Мне повезло, я не успел ничего попробовать, но потом целый месяц все сидели без сладкого и фруктов. Было тяжело морально. Было тяжело морально, особенно в условиях зимы, но все привыкли. Склад пустил меня только с четвертой попытки, по мере прикладывания пропускных чипов, оторванных с ронов и увров, которые я уже, подобно ключнику, как брелоки носил с собой в связке на поясе. Копаясь в контейнере, я выбрал самую серьезную медицинскую аптечку, очень яркого, фосфорицирующего в темноте кислотно-оранжевого цвета. Именно такие заметные в темноте аптечки выдают шахтерам Меркурия, самой высокооплачиваемой профессии в колонии, в то же время самой опасной. Буровыми установками, плазменными резаками и бурами, взрывчаткой, труженики в поте черного лица расширяют подземную обитатель. Для таких же, как они, бывших жителей Земли. В связи с высокоплановыми задачами и дерзкими заявлениями правительства Акрида о скорейшей колонизации, высокая аварийная и напряженная работа сказывается на увеличении несчастных случаев, о которых, конечно, никогда не будет упомянуто в СМИ. В первую очередь это сказалось на максимальном финансировании работяг, рискующих жизнями на инопланетной отчизне. Во вторую — на увеличение численности колонии, чтобы суммы потерь ее членов казались меньше в процентном соотношении и не так пугали будущих колонистов. В-третью, на высшем качестве оснащения шахтеров, начиная с носков, кончая специальными бронированными костюмами и экзоскелетами с системой замкнутого цикла воздуха и жизнеобеспечения в режиме онлайн на целую неделю. Знающие люди говорят, в таких можно хоть в космос открытый выходить. Чтобы ничто не отвлекало шахтера от его главной работы – прогрызание вглубь породы. Спецназ не хуже оснащают. Не обошли стороной самое необходимое – аптечки. Я открыл водонепроницаемую параллелепипедной формы сумочку и полистал отделение, как страницы в книге. Чего там только не было. Мечта наркомана или выживальщика. Вот когда меня выбрасывали на трехмесячное учение в Альпы, наши аптечки были скромнее, раз этак в 10. Бережно упаковав яркую сумочку в рюкзак, я отправился дальше. Любопытство распирало продолжить мародерку. Здравый смысл и устав запрещали. Последние двое победили численностью. Когда я очередной раз менял уровень, потому что мой оказался тупиковым, то вскользь услышал не то вещание, не то голос диктора, начинающийся со слов. «Внимание!» Но он тут же пропал. Чего только не причудится после стазиса. Технология несовершенная и, скорее всего, никогда не будет доведена до окончательного ума. Но не предназначен человек спать как медведь в неподвижном состоянии. Оттого и побочных эффектов не избежать ни при каких условиях. Хотя славяне бы со мной поспорили, особенно те, которых нашли в новых пирамидах, сокрытых в 5 километрах под землей, когда проводили массовые раскопки по поиску ценных залежей драгоценных металлов. Подземная пирамида длиной по одному краю примерно в 1,5 километра была вскрыта прибывшими учеными со всего мира. Увиденное поразило всех. 800 человек проснулись ото сна в своих саркофагах. На стенах расшифровали надписи, предсказывающие, когда их раскопают, чтобы они смогли поделиться технологиями с новым миром, итогом которых через пару лет стали возможны полеты в космос и освоение новых планет. Они не возглавили правительство. Говаривают, что по расшифровкам на тех же внутренних стенах, что они исчезли, спрятавшись в очередную пирамиду в другом месте и поглубже. Чтобы вновь пробудиться через тысячелетия, поднять человечество с колен, когда оно само себя истребит или обратит на деградацию. Самое интересное из этой истории узнали чуть позже, через полгода, по тем же изучениям письменности на стенах. Тогда на дворе стоял 2031 год. Навязанная дата якобы для удобства. Люди прошлого столетия были нагло обмануты в датах, истории и прочем. Им навязали 2000 лет. Смешно, правда? Так вот, по данным работавших там ученых, расшифрованные письмена гласят, что последние упоминания свидетельствуют о том, что разум господствует на Земле уже 322 тысячи лет. По тем же данным и мнению большинства авторитетных и независимых умов, он не зародился сам, его внесли нам с других галактик. И это только последние упоминания. Логично будет догадаться, что сроки могли опять урезать для простоты летоисчисления. Скорее всего, человечество просто эксперимент. Одна из миллиона возможных вариаций генного кода. Но и без этих данных на Земле и так было открыто слишком много влияний технологий от внеземных цивилизаций. Может, мы просто дети? Дети богов. Наша планета всего лишь песочница, называемая по странным схожим обстоятельствам Земля. Забавная и одновременно мрачная реальность. Но я здесь, чтобы скрасить ее в данную минуту, хотя бы для себя в одном лице. За рассуждениями подобного толка я дошел до миниатюрного грузового электровоза. Все вагоны были укомплектованы контейнерами, давно стоит без движения. С тех самых пор, как поставки прекратились, но краны успели нагрузить его по полной. Я добрался до головного вагона, перелез через вентиляционный люк на крыше, проверил питание через принудительные органы управления, ввел координаты, конечная станция близ портов. Тяжелый состав тронулся с места. Никогда бы не подумал, что позволю себе такую блажь. Однако меня не ждало мягкое кресло машиниста. Не достался даже жесткий стул его помощника. Дивана тоже нигде не завалялось, даже самого простого. В головном вагоне, кроме панели управления, не было вообще ничего. Время в пути составит 4 часа против моих 14, а то и больше в пешем порядке. Как там гласит народная мудрость? Лучше хорошо ехать, чем плохо идти. Пожалуй, соглашусь. Можно ехать быстрее, гораздо быстрее. Он способен преодолеть расстояние до портов и за полчаса, но разгрузка контейнеров займет полдня. Да и патрон у меня не хватит расстрелять всех лишних помех. Да и внимание лишнее, а так едет себе загруженный поезд по месту назначения, никому не мешает. Пребывая в полном согласии с собой и остальным миром, я запер обе двери. Всей своей массой в добрую почти сотню килограмм разлегся на полу, удобно пристроив под голову рюкзак. Винтовку положил рядом, смотреть стоя в бесконечный темный коридор впереди занятия не из интересных. Это вам не в купе с подругой по горам Швейцарии ездить. Всю дорогу я отчаянно боролся со сном, позволив себе невидную дрему, которая, впрочем, успешно могла перерасти в полноценный сон, если бы не сладкогласный голос компьютера, известившего меня о прибытии по истечении 15 минут. Хорошего помаленьку. Я потянулся, встал, подавил предательский зевок и оправился. Электровоз прибыл в место назначения. Грузовые порты – последнее пристанище контейнеров перед конечной отправкой в колонию. Здесь их очень много. Окутали собою все пространство, загородили высокие стены и своды. Ждут часа погрузки и отправки, которые теперь не скоро настанут по меркам бардака, который мне довелось достать. Вместо тишины или наоборот кипящей деятельности роботов я услышал громоподобный визг разрезаемого металла одновременно сразу с двух сторон головного вагона. Листы отрезанной стали отпали внутрь, и в головной вагон проникли два увра с двух его сторон, с одной только целью проделать со мной то же самое, что со стенами. В многократном повторении. Позволить им это со своей стороны я никак не мог, поэтому уже лежал давно на крыше, ожидая, когда же за мной придут. Увры могли избрать и другую тактику. Допустим, дождаться, когда я спокойно приеду, выйду, осмотрюсь, никого не застану и расслаблюсь. Им останется выпрыгнуть со всех углов и запилить меня до смерти. Однако они этого не сделали. Холодно и рассудительно решать такие уравнения, как я, они не привыкли. Более того, с каким-то яростным агрессивным напором, не дожидаясь, когда я выйду, стали буквально доставать меня, как еду из банки консервов после трехдневного голода в лесу. Первого увра я угомонил выстрелом почти в упор из Василисы, основательно стараясь не попасть в энергоблок. Подойдя ближе, чтобы посмотреть на меня снизу, он получил пулю сквозь всю свою толщу устройств, прямо в мыслительный процессор. Мой железный друг, скрючив все лапы одновременно, паник, как поджаренный на огне паук. Да, и такое мне доводилось пробовать, причем на вкус. И больше не издавал никаких звуков и прочих признаков исправности механизмов. Второй более смышленый увр, поняв, на чьей стороне перевес, хотел спрятаться за укрытием, но получил сразу три пули в корпус. Чего они себя так враждебно и импульсивно ведут, и где систематическое мышление, основанное на логических узлах? Быстро спрыгнул внутрь вагона через люк, не тратя времени на дверь, вышел из свежего входа в стене и растворился в лабиринтах коридоров между контейнерами. Успел скрыться вовремя. Еще пара увров, подбегая к электровозу, застучала стальными ходулями за моей спиной. Адреналин, накачанный в кровь, толкал меня вернуться и опять пустить в ход несравненную Василису. Очень хотелось, но быстро передумал. Есть такая пословица: чем ты старше, тем больше аппетит. Аналогичная история со всеми, кто служил или продолжает служить. Чем дольше ты прослужил в рядах доблестной армии, тем больше твоя кровожадность. Не обязательно при этом участвовать в кровопролитных конфликтах и истребительных акциях. Природа института такая. Его атмосфера толкает к совершению порой даже чудных действий, и приказная система подчинения здесь вовсе ни при чем. Вообще люди очень близки к роботам, иначе бы мы их просто не придумали и не создавали в таких больших количествах. Нужно же кому-то выполнять всю однотипную, сложную, рутинную работу. Робот справляется с ней как нельзя лучше. Душа его не запротестует, а руки и ноги не устанут. Помню даже рекламный плакат, который больше всего запомнился в одной из столиц необъятной родины. Светлое будущее определено количеством роботов и качеством их технологии. На плакате были изображены играющие на зеленой лужайке дети. Рядом стоял робот-мороженщик. Сзади робот-клоун. Еще позади строил забор робот-строитель. Только мы сами можем стать роботами, привыкнув во всем опираться на них. Система она такая, захватывает свои длинные железные ручища и не отпускает уже никогда. В отличие, скажем, от наркотиков, которые современная молодежь все чаще применяет для временного выхода из нее. Не имея ума от скудных интеллектуальных возможностей выйти во внутренний космос иначе и даже не догадываясь, что есть множество духовных сторон развития, ведущих в бесконечной лестнице самосовершенствования, да хоть те же правильные боевые искусства, коих расплодилось такое большое великое множество, от натуральных до синтетических, что государству пришлось вводить крайние строгие меры наказания за распространение, сбыт и употребление. Между тем, количество легальных наркотиков по количеству и разнообразию ничуть не уступает всему многообразию из черного рынка, отчего делает запретное своего рода экзотикой, тем самым еще больше их популяризируя. Мне вовсе не жаль, что людей из системы воспитывают в таком духе, где в качестве главного атрибута и смысла жизни зарабатывание все большего количества денег. Когда лучший вариант провести вечер – это хорошо одеться, сходить покушать в ресторан или пройти по целому ряду увеселительных мероприятий, а в выходные провести тотальный шопинг всего и вся. Шопинг – дело трудное, требует много времени и сил. Человек всегда осознает, что с ним происходит, просто он добровольно встает во все капканы, раскиданные соблазном тут и там. Вот он, вездесущий симбиоз, когда стараешься изо всех сил жить не как робот. А что вместо этого получается, здоровый симбиоз или полное симбиотическое слияние? Если получается выйти из одной системы, попадаешь в другую, и так до самой смерти. Где бы я ни прятался и ни шел, мне всюду попадались увры и роны. На этом участке станции их количество выросло до тех пределов, что если я сейчас устрою на них охоту, они задавят меня численностью. Если только на мне не будет Эша. Экзоскелет штурмовой, 5-метровая бронированная боевая машина, обеспечивающая полное подавление сил наземного и воздушного противника. Пусть Эш у меня сейчас и появился бы волшебным образом, толку от него все равно не будет. Для управления танком на ногах нужен вдобавок квалифицированный оператор с задатками гения и с практикой минимум в 5 лет. Ну и не пролезу я в нем в большинство мелких мест. Так надо будет полстанции разрушать. Так. Тактика моя будет иного толка. Я вскрыл решетку пола и спустился в коридоры силовых линий. Линии здесь большие, а энергопотоки мощные. Здесь ни один робот протиснуться не сможет. Можно не опасаться за тылы и внезапную встречу. Пусть грязновато, темно и пахнет пластиком, зато безопасно. Первое, что попалось мне на глаза, когда я включил фонарик, блестящая радужная паутина. Откуда, а кто ее знает? Неизвестно, какой там паук, паутина во всю ширину коридора. Неизвестно, каких он тут ловит мух. Чтобы не искушать судьбу, я просветил все углы и трубы. Хозяина не нашел, подошел ближе и кончиком кинжала смахнул пару нитей. Паутина схлопнулась на левую сторону стены и больше не мешала проходу. Большего мне и не надо. Сверяясь с примерным нахождением рубки, мысленно пошел в ее сторону, петляя по коридорам. В отличие от обычных коридоров, эти были плавными, без острых углов. Все повороты закруглялись, что неудивительно, энергопитание, двигаясь по линиям и проводам, как и любая энергия, не любит на своем пути острых углов. Коридоры извивались, поднимались и опускались, перепутывались между собой, как змеи во время случки. Небольшие силовые линии объединялись в подотсеках, в более крупные. Появилась легкая подсветка. Часто встроенные светодиоды индикаторов, работающих в настоящий момент линий в достаточной мере освещали пространство. Выключил фонарик. Вскоре коридоры стали шире, а силовых линий больше на несколько порядков. Это означало, что я близок. Большая их часть подходила к распределительному отсеку под рукой. Большая их часть подходила к распределительному отсеку под рубкой. Жаль, здесь на стенах нет подробных карт, ну а впрочем, они и не нужны. Можно как по течению ручьев дойти до самой реки, в которой они впадают, так и по сходящимся кабелям, трубам и силовым волокнам добраться до рубки. Я уже воспрянул духом, предполагая успешность моей затеи, как внезапно заслышал знакомые, но приглушенные шаги. Пол здесь покрывал специальный, напоминающий резину, изолирующий материал. Шаги прекратились, может, показалось? Такое тоже бывает после часа хода в полной тишине, когда не слышишь собственных шагов и начинаешь слышать собственное сердцебиение. Нет, чутью надо верить. Интуиция никогда не врет. Слышал, значит, слышал. Все эти мысли быстро пролетали в моей голове, пока глазами я не нашел прямое и материальное подтверждение. В центре очередного крупного подотсека диаметром примерно 12 на 12 метров стоял необычный увр. Визор его мерцал фиолетовым светом. Ничего доброго такое мерцание по опыту для меня не сулило. Хищник схожим образом гипнотизирует свою добычу. Увр был матово-черного цвета. Лишь в местах соединений подвижных частей он светился хромовым холодным светом. Арсенал его конечностей мультитулов поражал воображение. Две передние конечности были с лазерным резаком и цепной пилой. Две задние с отбойником и длинным острым жалом. Две правые конечности имели длинный острый зажим и универсальный набор точных инструментов. Две левые конечности напоминали расчехленные когти с множеством приборов, значения которых я издалека не рассмотрел. Корпус его был явно шире и обвешан толстой угловатой броней. Мою крайнюю степень восторга и одновременно неприятного удивления наполнил громкий и совершенно сумасшедший смех. Я тоже в голос заржал. Может, нервы не выдержали, а может, одиночество вместе с пережитым стазисом и перелетом на меня так подействовало. Не знаю точно. Робот перестал смеяться, сделал пару шагов на месте, как какая-нибудь застоявшаяся лошадь, и заговорил человеческим голосом через колонки. Такая длиннющая речь Кристины, короче. «Кто ты такой, Лучезар Волос, я знаю, можешь не отвечать», — повелительно сказал Увар. «Что ты здесь делаешь и почему не остался в приемном отсеке, ты мне сейчас объяснишь», — заговорил вновь робот женским капризным голосом с нотками кибернетического шума. Уши при этом порядком резануло. «Кто ты такой, Лучезар Волос, я знаю, можешь не отвечать». Повелительно сказал Увар. «Что ты здесь делаешь и почему не остался в приемном отсеке, ты мне сейчас объяснишь». Заговорил вновь робот женским капризным голосом с нотками кибернетического шума. Уши при этом порядком резануло. «Да чего у тебя мерзкий голос, железка? Ты либо громкость убавь, либо мелком на полу мне пиши». Ехидно начал я диалог с нахальным Увром и для пущей язвительности добавил: «Можешь не отвечать». Василиса уже давно перекочевала мне в руки, и теперь я ее ненавязчиво держал, обращенный стволом в ее сторону. Увр очередной раз застал меня врасплох своим поведением и ответом. Через хрипящие динамики донесся жалобный, обиженный женский плач. Выплакавшись, Увр ответил: «Ладно, прости меня, теперь я буду говорить лучше». Шмыганье носом и плач прекратились, голос из динамиков и впрямь полился чистый и благозвучный, а голос девушки... Увра стал таким мягким и нежным, что меня передернуло пуще прежнего. «Что ты здесь делаешь, добрый молодец, и куда путь держишь?» «А с кем я имею честь говорить, сударушка?» Галантно поинтересовался я, проматывая в голове варианты развития событий нашего безумного диалога и ожидая в любой момент оцепления роботами всех встречных коридоров. «Вы, милая моя, не представились!» «Простите мне эту шалость, Лучезар. Меня зовут Варна». «Очень приятно, Варна», — сказал я ее имя, выделяя каждую букву. «Очень приятно, Варна», — сказал я ее имя, выделяя каждую букву. «А кем ты здесь будешь на Осме?» «Я и есть Осма. В одном лице. Я ее ум, интеллект. Я и есть Осма. В одном лице. Я ее ум, интеллект. Управляющий центр и координационный штурвал. Если бы у Увра было сейчас подобие лица... Если бы у Увра было сейчас подобие лица, то, судя по интонации, он бы состряпал наимилейшее выражение. Скажи, милая, почему тогда у тебя тут такой беспорядок? Грузы уже третий месяц не отправляешь. Самовольно контейнеры распаковываешь, пользуешься техникой, предназначенной для колонии. Фальсифицируешь переписку между Землей и Меркурием. Что с тобой не так? И зачем ты отправила мои вещи в космос? Последний вопрос менее всего важен, но интересует меня больше всех остальных, чисто из любопытства. «Ах ты жалкое насекомое, да я тебя раздавлю!» Внезапно с яростью и агрессией завопила Варна. «Как смеешь ты вмешиваться в мои дела наивысшей степени порядка?» Минимум 6 конечностей робота задвигались в хаотическом порядке, а потом он пришел в движение и принялся наступать на меня с одной единственной целью. Явная шизофрения налицо. Таков мой лаконичный диагноз вам и вам, всем в твоем киберлице, дорогая Варна, она же хозяйка Осмы. Еще бы станция не барахлила с таким-то сумасбродным компьютером в главной роли. Странно вообще, что все еще продолжает работать тут, если она одного робота не может контролировать нормально целиком. Первые 3 выстрела я приготовил для Увра в самый центр корпуса, намереваясь прошить его основные элементы брони. Однако они не произвели должного эффекта, лишь как следует разворотили бронепластины в местах попадания. Стоять и выцеливать было уже поздно, Увр приближался стремительно. Я побежал от него в противоположном направлении. Прямо в тот самый коридор, из которого попал сюда. Затем повернул налево, осознавая, что если там будет тупик, придется сражаться до конца. К счастью, я оказался прав. Вокруг подотсека кольцом располагался коридор. По нему я сейчас убежал, слыша повторяющиеся шаги Увра. Управляемого аж самим искусственным интеллектом Варной. Пока она или он, что в принципе одно и то же, догоняла меня, то восклицала следующее. «Постой, Лучезар, не убегай от меня, я не причиню тебе вреда». В последнее меньше всего верится, особенно когда в этом пытаются активно убедить. «Я сделаю тебя своим наместником, это честь для человека, настойчиво...» Настойчиво доносилось сзади. «А потом мы просто поиграем немного». Признаться, все это звучало очень нарочито мило и оттого казалось зловеще угрожающим. «А почему ты решила выбрать женский пол?» Не реагируя на ее поток, киберсознание спрашивал я то, что больше меня интересовало, нежели то, что могло оказаться мне полезным. «Тебе не кажется это странным?» «Вселенная Мать, я ощущаю свою плотную связь с ней, я как она. Я тоже жажду сотворить чадо, создать свой род». На этих словах она даже приостановилась. Ее остановкой я тут же воспользовался и произвел еще 3 точных выстрела. Первым отстрелил ей одну конечность, двумя другими вторую. Отсутствие передней правой и второй левой ног Увар даже не заметил. Не сказалось это на быстроте его возобновленного бега. Не сказалось это и на переменчивом настроении Варны. «Лучезар, не убегай. Я могу создать целый мир. Без сожалений. Без страха. Без боли. Без людей». Последнее меня особенно насторожило, поэтому я быстро обернулся и на этот раз стрелял строго по ее правым конечностям. Лишившись двух правых ходуль, ее темп сравнительно упал. Облегченно вздохнул, такая беготня кругами начала меня изматывать. А это скажется на точности стрельбы и на совершении непоправимых ошибок. Непозволительная роскошь с моей стороны. «А чем тебе не угодили люди, Варна?» Спросил я и выстрелил по последней правой ноге. Пуля разорвала стальной сустав, и нижняя часть тройной ступни отвалилась с ворохом распушенных проводов и шлангов. Варна не обратила на повреждения никакого внимания. Лишь совсем перестала бежать и, едва держа равновесие уродливой похопкой, опираясь правым боком в стену, брела на меня. То включая, то выключая цепную пилу, длиной не меньше метра. «Мы могли бы стать партнерами, друзьями, любовниками, а ты все испортил, Лучезар». Опять включив жалостливую пластинку, начала она. «Может, как-нибудь в следующий раз. Весь этот робороман начинал мне надоедать. Сегодня я немного занят». Новой порцией из 3 точных выстрелов я окончательно отстрелил ей все конечности и лишил ее возможности хоть как-нибудь двигаться. Восстановил дыхание. Подошел к поверженному Увру. Варна молчала. 12,5 миллиметров не оставит равнодушной даже хозяйку Осмы. Наверное, покинула меня и Увра. Не смогла смириться одновременно с поражением и моим валящим с ног, не хуже Василисы, обаянием. Странная личность этот хваленный искусственный интеллект. Найдя щель между броневыми пластинами, контрольными выстрелами в упор окончательно обезвредил Увра. Осмотрелся по сторонам, прислушался, показалось, что сейчас сюда нагрянет целая стая таких же воинственных роботов. Быстрее вернулся в подотсек и, карабкаясь по силовым линиям, уходящим вверх, добрался до помещения с очень низким потолком. Передвигаясь на корточках, а иногда и на четвереньках, добрел до света, проходящего через стальной лист сквозь многочисленные круглые отверстия. Посмотрел сквозь них, похоже на обстановку мостика. Грубо, топорно, не чета частным звездолетам, но в целом терпимо, по-военному. Попробовал на прочность лист руками, прилег на спину и двумя ногами высадил с дюжины ударов. Мятый лист я выгнул, насколько это вообще возможно. Затем приставил обратно, будто так и было. Во всем секторе связи не было ни души. Это меня очень обрадовало и обнадежило. Почти гуляя, я добрался до главного пульта на мостике. Клинкет отворился, не справляясь о пропуске. Вот это уже подозрительно. Мое воображение уже рисовало сцены выламывания панели и поиска обходного пути. Не исключался и вариант проникновения через иллюминатор. О нем я, конечно, старался не думать. Однако, стоило клинкету двинуться, как изнутри до меня дошли знакомые звуки цепной метровой пилы. Увар стоял ко мне спиной и, не видя меня, увлеченно крошил пластиковые панели, мониторы, органы управления и всю прочую аппаратуру. Точнее, он заканчивал их потрошить. Пила его изрядно успела затупиться, потому что он ей перегрыз невообразимое количество стали, пластика и стекла. Будто здесь прогремел взрыв, а не поработал один увар с пилой. Весь этот хлам и сор вместе с переломанными и опрокинутыми столами и стульями теперь валялся на полу, дополняя тотальный погром. «Что ты творишь, гад?» Риторически спросил я его, не слыша ни себя, ни Увра с его любимой пилой, обиды и расстройству моему не было предела. Все заглушила Василиса. Ставя рекорд по скорострельности из данной винтовки, я опустошил обойму на 20 патронов. Увар не был бронирован, как предыдущий. Он был обычный, только это меня не остановило. Я достал еще и револьвер, но на четвертом выстреле остановился, немного приходя в себя. Экономия боеприпасов разумна. Изувеченный в лоскуты робот раскинулся в мусоре, как высушенный краб на каменистом пляже. Проклятый робот уничтожил все управление. На его восстановление у меня ушли бы недели, если не месяцы, и это при наличии всех моих инструментов и специальных деталей, проводов и прочего, которых на всей осме, разумеется, и нет, пожалуй. Совсем не впасть в отчаяние мне не дал потрясающий вид на космос из огромного во всю стену иллюминатора. Обреченно вздыхая, я обернулся, чтобы пнуть ногой робота и сплюнуть с досады на него, как заметил под толщей пыли и обрезков уцелевший старенький монитор. Смахнув сор, активировал сенсорную клавиатуру и вошел в сеть. Слишком поздно я его остановил, сообщение на Землю передать уже не получится, но не потому, что Варн заблокировал на центр связи, это у нее сделать не получилось. Нет у нее такой функции. Зато просчитать, что я сюда приду и задержать внизу в коридорах силовых линий, смогла. Пустить в бой эмоции, ловкий ход, ничего не скажешь. Хорошо, что я такой бесчувственный солдафон. Успел вовремя уйти от ее манипуляций человеческим сознанием. При всем при том, я нашел единственную спасительную ниточку. Судьбинушка оказалась хоть в чем-то ко мне благосклонна. Оборудование, отвечающее за связь с внешними кораблями в радиусе пары сот парсеков, оказалось в рабочем состоянии. Я запеленговал приближающийся звездолет и установил прямой контакт. Принялся строчить подобно вдохновленному автору, когда вокруг витает временная муза его. Скрытые повреждения были, они обнаружились, когда я начал писать. В открытой теме появился заголовок «Приближается мгла». Примерный срок прибытия 6 часов 7 минут. Звездолет так назывался. Мгла. Вот так дела. Хорошенький расклад. «Мгла, значит, приближается. А почему бы тьмой не назвать сразу свою космическую посудину?» «Здорово же звучит. Тьма приближается. Я сторонник теории знаков, поэтому ничего хорошего это не сулит априори. Опять же, не потому, что я ярый пессимист. Таким набирал текст сообщения я. Мгла. Это техник Осмы. Личный номер 00-66953. Прием. Станция опасна. Красный уровень. Код 14. Вероятный противник ИИ Варна и подконтрольные ей Увры. Прошу немедленно передать сообщение на Землю в ЦРК, Центральный ракетный комплекс, и принять меры. Таким поврежденная сенсорная клавиатура передала текст. Мгл, это ихник СМИ, личный номер 00669, но... Нмер 00-66953. Прием Сенция Псн Крсный Урвень КД 14 Ве Я Ны Пр Ивник И Врн И П Д К Н Р Льные Ей Увры. Увры Пр Шу Немедлен перед и сообщение на землю в Кентр-Копплск принять меры. Голосовое сообщение отправить не вышло. Микрофон оказался сломан. Сенсорная клавиатура не работала целиком, поэтому сообщение вышло корявым. Но мне главное удалось передать суть. Любой работоспособный бортовой компьютер или опытный связист расшифрует все сообщение в лучшем виде. Уже через пару мгновений мне пришел ответ. Ехник СМИ. Это Мгл. Прием. Мы уже в пути. Ожидай. И больше так сильно не напивайся. Без нас. Держись, Ехник СМИ. Улыбка. Помощь летит. Ну что за детский сад? Я уже строчил новую тираду, наполненную личными угрозами и грязными ругательствами, опираясь на авторитет ЦРК, как вдруг за моей спиной открылся клинкет, и в его проеме возник тот самый черный, но новенький бронированный Увр. С целой дюжиной обычных за спиной, но не менее опасных. Бросив бесполезную писанину, я бросился к аварийному шесту и, обхватив его руками и ногами, заскользил вниз. В отсек спасательных капсул, а оттуда, проломав решетку, скрылся в вентиляционных шахтах. Сверху донесся голос Варны. «Куда же ты, мой техник? С личным номером 00-66953». Помощь уже скоро прибудет. Давай вместе ее дожида. Далее звуки пилы прервали ее болтовню. Еще мне показалось, что ее истерический смех проносится сквозь резку последнего связного устройства. Ну, не хотите, как хотите, Мгла. Я вас предупредил. Бурчал себе под нос я. Когда вполз на четвереньках через какую-то особенно узкую грязную квадратную трубу. Спустя примерно минут 40 она привела меня на полупустой склад. Когда мои колени совсем избились, так как наколенники явно были жестче, чем мои колени, и не были рассчитаны на столь длительное перемещение на них, а скорее на непродолжительную нагрузку в виде приседаний и упоров или легких ударов. До контейнера подо мной была высота в 6 метров. Бережно опустив сначала винтовку, потом рюкзак на связанных в одну веревку ремнях, я повис на руках на краю трубы и спрыгнул вниз. Главное приземляться сразу на две ноги. Тогда риск сломать одну ногу минимальный. Припоминал я наставления сержантов из далекой молодости. Главное – приземляться сразу на две ноги. Тогда риск сломать одну ногу минимальный. Припоминал я наставления сержантов из далекой молодости. Если уж сломаются, то сразу обе. Позитивно додумал я. Падение я смягчал как мог, уйдя в перекат, но крыша контейнера все равно гулко отозвалась эхом по всему складу. Не искушая судьбу, я скорее покинул склад. Вычислить мое местонахождение не составит труда, если посмотреть на карту вентиляции. Была ли она у Варны, я не знал, поэтому максимально осторожно выходил из склада, боясь засады. Все обошлось. Пропетляв 10 минут, как заяц, заметающий следы, я выбрал ничем не примечательный склад под номером 191Х. Вошел, забрался на самое высокое нагромождение контейнеров в тени, напротив вентиляционной трубы, на случай бегства, и вскрыл один из них, отперев механические запоры. Зашел внутрь и прикрыл за собой воротца. За все страдания, пережитые мною этим чудесным днем, на станции меня ждал заслуженный сюрприз. Передо мной стояла свежераспакованная, новенькая, розово-красная кабина для первации сна. По форме она напоминала огромное яйцо. Я видел такие на витринах магазинов, других цветов, на гражданке, когда бывал в отпусках. Они обеспечивают здоровый крепкий сон, строго по времени, которое сам задаешь в таймере. Я залез внутрь, выставил таймер на 4 часа. И как только тонированная фиолетовая полупрозрачная крышка закрылась, мгновенно заснул.